Часть четвертая. Сацуджинша. Кровь. Глава 1. Мы все немного боги. Как звучит-то? Судя по выражению этой искореженной физиономии, богом может оказаться кто угодно, даже мой Кумихимо. Но Джа-Ганча как странно звучит. Язык можно сломать, но в то же время в этом что-то есть. Какая-то особая звучность. Будто, когда произносишь это имя, где-то во Вселенной начинают звенеть правильные тоны, сдвигая небесные сферы. Плетунья, о чем я вообще думаю? Хотя теперь большой вопрос, стоит ли упоминать Плетунью. Она явно умеет больше простых людей Тайоганори, но что-то теперь открытие, что она принадлежит к древним, мне как-то не нравится. Сацуджинша молча наблюдал за мной, не произнося ни слова. Кажется, он ждал, когда я все обдумаю и самостоятельно сделаю выводы. А остальные? А Шаршу, Трехрукий и Дайски с костылем тоже из ваших? Медленно спросила я. Из наших? Звучит, словно речь о банде пройдох, усмехнулся он. Раньше бы я смутилась, но сейчас уже было ни к чему. Нет, ничего подобного я не имела в виду. Хотя, соглашусь, мои формулировки временами несколько неэтичны. Но суть вы прекрасно поняли. Сацуджинша подался ко мне, ребра захрустели, сдвигаясь. В какой-то момент показалось, что за ними скрывается какая-то тварь. Меня передернуло. Совершенно не хочется знать, что может вылезти из грудной клетки Кадайно, едва прикрытой гниющими костями. Да, они из древних. Просто одними из первых поняли, как обратить проклятие Корана себе на пользу и стать для него недосягаемыми. Я нахмурилась, пытаясь понять, о чем он. «Коран? Проклятие?» «Ах, да!» — Сацуджинша махнул рукой. В свете, льющемся с потолка, сверкнули черные длинные когти. Я до этого их не замечала, а теперь осознала, что не надо приближаться больше, чем на 20 шагов, иначе заколет насмерть. Тут же теперь все тайна, большая-пребольшая тайна. Императорский род бережет правду, как зеницу ока, ибо если она выйдет наружу, то недолго ему останется сидеть на троне и управлять страной. Как много слов. Мне хотелось поскорее уйти отсюда, но в то же время я прекрасно понимала, вот он шанс узнать, что же произошло на самом деле тогда, во времена, когда еще нас не было. Если вы расскажете о Коране больше, возможно, мы сумеем понять, как действовать дальше, напряженно сказала я, ожидая издевательского смеха. Точно ведь скажет. Куда ты лезешь, девочка? Ты не смогла даже справиться с воздушной ловушкой. Куда тебе замахиваться на императора? Однако Сацуджинша удивил. Он просто внимательно посмотрел на меня. Внезапно свет, исходивший от его глаз, стал зеленым. Миг, изумрудная зелень залила все вокруг. Я дернулась от неожиданности, но никакой угрозы не обнаружила. «Умненькая кобра! Не зря тебя выделили», — произнес он. «Что ж, слушай и смотри». Хотелось спросить, кто именно выделил, но вокруг все засверкало так, что пришлось зажмуриться. Но это не уберегло от увиденного. Оно проникало сквозь закрытые веки, окружало, запускало невидимые пальцы в глаза, уши, нос, рот, приносило образы, звуки, запахи, ощущения. Я находилась на каком-то небесном островке, от которого шла золотая цепочка вверх. Она цеплялась за большие острова, на которых возвышались дворцы невиданной красоты. Между ними сновали крылатые существа, чьи крылья переливались, словно опаловое море под ярким солнцем. Их сложно было назвать людьми, хоть в целом в облике было предостаточно человеческих черт. «Дело в пропорциях», — догадалась я. «В них есть то самое искажение, которое не дает считать людьми». Но в то же время они были красивы, а еще невероятно горды и уверены в себе. Если кто и мог быть расой, изначально жившей в Таяганоре, то именно они. Кожа у них была светлее, чем у нынешних жителей Империи, а глаза – голубые, зеленые, сиреневые. Такого не увидишь тоже нигде. «Мы умели летать», – глухо донесся голос Сосуджинши. «Люди под небесными островами завидовали нам. Они всегда хотели подняться выше, чем дала природа». Я ойкнула, когда меня ухватили и потянули вниз. В ушах засвистел ветер, по глазам ударила сочная зелень плодородных долин и покатых вершин. Появились золотистые домики с изогнутыми крышами, аккуратные города, желтые пастбища. Среди них ходили люди, очень похожие на нынешних жителей Таюганори. «Вы были их богами?» – спросила я, не в силах отвести взгляд от высокого мужчины в красной одежде и с черными волосами, перехваченными кожаным ремешком. Он пристально смотрел куда-то вверх, прищурив карие глаза. Левая рука была сжата в кулак. «Глупости! Кадайно не были богами. Мы просто были детьми этого мира, первыми детьми, и жили на своих небесных островах, временами спускаясь на землю и делясь своими знаниями. Но не все хотели знать больше, не все принимали дары крылатых людей. Были те, кто хотел занять наше место, считая, что нам все легко дано». Сацуджинша замолчал. Я всматривалась в мужчину в красной одежде и понимала, что где-то его видела. «Ты не могла никого видеть из местных жителей», — тут же одернула себя. «Они давно умерли». Мужчина резко развернулся и направился к дому. В походке мелькнуло снова нечто знакомое. «Да что ж такое? Где я могла это видеть?» «Что, Аска, узнаешь?» Тихо рассмеялся рядом Сацуджинша и провел когтем вдоль моего позвоночника. Я вздрогнула, желая отодвинуться, но тут... Шиматта, как же я сразу этого не поняла? Император Шунский Ксакаран, да продлят боги его дни. Хотя, учитывая, что боги его знать не хотят, пусть будет, как будет. Разумеется, это был не он, но в том, что предок нынешнего государя, сомневаться не приходилось. Я пристально наблюдала за мужчиной, вошедшим в дом. Оказалось, могу видеть сквозь стены. Изумрудный свет Сацуджинши делал что-то со зрением. Мужчина открыл тайник в стене и достал круглую нефритовую печать размером с ладонь. Посмотрел на нее, поджал губы и сжал в руке. «Среди наших тоже были предатели», – прошептал за моей спиной Сацуджинша, и почему-то от каждого слова резало словно ножом. «Считали, что нужно что-то менять, стоит быть ближе к жителям долин, а на самом деле просто рвались к власти». Печать в руках мужчины по имени Каран вспыхнула опаловым светом, отражаясь в его темных глазах. «Ни один смертный не мог сопротивляться свету Кадайно», — звучал голос Сацуджинши. «Мы всегда были сильнее, а Каран мечтал о новой жизни, ему было тесно в земных рамках». «Он хотел быть крылатым», — произнесла я, больше утверждая, чем спрашивая. «Иначе откуда все эти титулы? Да и вокруг все время находились те, то мог в любой момент воспарить на небеса, на свои чудесные острова, соединенные золотыми цепями». Картинка перед глазами померкла. Я снова стояла в храме мертвого города. «Что произошло с вами?» — хрипло спросила я. Сацуджинша молча проковылял к трону и опустился на него. Все эти фокусы с мгновенным перемещением явно высасывали из него силы. Я терпеливо ждала. Нужно было разобраться во всем происходящем. «Физически люди не могли победить», – устало произнес он. «Как бы ни пытались. Поэтому пошли на хитрость и подлость. Многие из нас не ждали подобного». Я напряженно слушала, стараясь не упустить ни одной детали. Вряд ли мозг запомнит все, но хоть что-то. Сацуджинша бросил на меня взгляд, в котором были горечь и усмешка. «Проклятие! Коран и его приспешники сумели обратиться к тем силам, что дремлют, сохраняя гармонию. Силам разрушения. Только сама понимаешь, что от этого пошел перекос мира». «Понимаю. Мы все прекрасно знаем, что нормально жить возможно только тогда, когда созидание и разрушение уравновешивают друг друга. Если усилить что-то одно, быть беде». «Всех Кадай-но прокляла сама земля Тайоганори», – произнес Сацуджинша. «Даже те, кто помогал Корану. Он был всего лишь человеком и не сумел верно рассчитать силу тех, кого позвал». «Что в итоге с вами стало? Не все же погибли», – сказала я. Он качнул головой. «Кто был слабее, умер сразу. Кто не сумел принять себя, изуродованного проклятиями, убивали себя сами. Остались самые беспринципные или те, кому было чего ждать». Я без слов понимала, что речь идет о мести. Ведь это та сила, которая может двигать вперед очень долго. Другое дело, что не всегда после мести приходит удовлетворение. «Остались такие, как вы», — все же, подумав, произнесла. «И те, кто сумел приспособиться». Сацуджинша кивнул. «В определенном смысле. Некоторые всегда умели играть одновременно на двух семисенах». Я невольно улыбнулась. «Надо запомнить хорошее сравнение. Дайте угадаю, среди них были те четверо, которые как раз сейчас считаются богами Тайоганори». Сацуджинша внезапно фыркнул вполне по-человечески. «Они самые». Оставалось только поаплодировать находчивости. Только вот... А как же так вышло, что Коран и люди, ненавидевшие Кадай-но, сделали их своими богами? Нестыковочка, однако. Правда, судя по физиономии Сацуджинши, он ждал этого вопроса, потому что даже не задумался. «Даже проклятые, мы сильнее людей. Когда Коран понял, с кем связался, и есть риск погибнуть людям, то сдал назад и заключил сделку с четырьмя. Плетунья, Ашаршу, Трехрукий, Дайски с костылем», – пробормотала я. «Да». Теперь их так называют. Последний, кстати, был среди тех, кто помогал будить разрушительные силы, но вовремя сообразил, чем все это может закончиться, и вмиг перестроился. Кто бы сомневался? Он первый сумел сковать проклятие в своем теле так, что оно не разрушило его, хоть и значительно изменило. То есть вышло все равно, что Кадай-но выше людей, протянула я. «Да, но они практически не пересекаются с людьми. Потомки Корана полностью владеют человеческими пределами. Правда, вот, никто не подумал, что после такого выплеска разрушительных сил ничего не будет, как прежде. Появились те без имени». Я во все глаза уставилась на Сацуджиншу. «Что? То есть эти вообще идут отдельно? А с ними и те, кого вы именуете малыми народами. У них способности отличаются от большинства клановых людей. Когда уходит что-то одно, обязательно приходит другое». «То есть в каком-то смысле они наследники Кадай-но?» На этот раз в глазах Сацуджинши появился интерес. Кажется, он не рассматривал произошедшее именно под таким углом. «Не совсем. Но определенно их мощь не такая, как клановая Рёку. И ты правильно сделала, что стала ученицей шамана ночи. Будущее за теми, кто ничего не боится. Будь тут рядом Коджи, он бы сказал что-то про пагоду без крыши, подумала я, но вслух не сказала. Еще помолчав какое-то время, я задала главный вопрос. «А что вы хотите от меня?»